Глава 14. Военное положение. Уже четвертое успешное нападение пиратов на посевные плантации нашей планеты за последние три дня привело к обрушению акций сельскохозяйственных компаний на рекордный минимум с момента их основания. Аналитики утверждают, что если тенденция сохранится, то Кратос не только не сможет выполнить свои контрактные обязательства перед центральными планетами, но и сам получит угрозу голода. Созданная недавно гильдия «Злые еноты», отвечающая за охрану посевных, на пороге полного уничтожения. Больше половины ее членов убиты или серьезно ранены. Приток добровольцев резко сократился, а репутация новой гильдии из-за провала заданий по охране рухнула в отрицательные значения. Если в течение двух недель она не выправит свое положение, то гильдию ожидает расформирование, а ее главу – судебное расследование о подрыве обороны планеты. Седоусый мужчина выключил голопроектор и отвернулся от него к широкому окну. С высоты 110 этажа открывался прекрасный вид на главный город Кратоса. Но Седоусому было не до городских красот. Мальком Блейд был одним из главных людей этого города. Входил в парламент и имел собственный обширный бизнес. Но этого ему казалось мало, и в перспективе 60-летний сухопарый мужчина планировал вырваться в центральные миры, чтобы занять более высокое положение. Быть первым парнем на деревне ему надоело. А вот как стартовая площадка Кратос подходил идеально. Особенно если учесть, что дед Малькома был когда-то всего лишь обычным инженером, что прилетел на эту планету в числе первых колонистов. Потом отец смог, благодаря знаниям и связям деда, основать собственную компанию по добыче металлов из астероидов и на планетах, непригодных для жизни. Металлы распространенные, но в большом количестве и не требующие глубокой очистки. Они позволили Джону Блейду, отцу Малькома, быстро нарастить свой капитал и начать задумываться не только о деньгах, но и о политике. Во времена до глобального объединения это было гораздо сложнее, чем сейчас. Влиять напрямую на политику планеты Джон не мог. Приходилось тратить огромные средства на подкуп как политиков, так и содержание отдельных криминальных банд. Затем наступила смута и война с ИИ за выживание человечества. Кратос, как и многие другие периферийные планеты, стал полигоном этой войны. Отцовский бизнес взял под свой контроль взбунтовавшийся Искин, и только победа объединенной армии человечества помогла вернуть Блейдам контроль над собственными космическими заводами. А новое устройство мирового правительства, когда в парламент входят в том числе и собственники самых крупных промышленных предприятий, получая процент голосов, позволило их семье уже продвигать свои интересы напрямую. Подкупы никуда не делись, но стали в разы меньше и более точечными. Сам Малькам учился делам на примере отца, потому отказываться от такого полезного инструмента, как криминал, не стал. И пусть сейчас все люди, что находятся вне закона, либо в тюрьме, либо за пределами цивилизованной части человеческого общества, плевать. Даже так их можно использовать себе на пользу. Пример того, как пираты сумели уничтожить неслабую для их региона гильдию, только подтверждал эффективность такого инструмента. А вот то, что этот инструмент стал ускользать из рук, уже доставляло сильное раздражение, но не более. До глобального объединения с бандами тоже такое бывало. Возомнит какой-то главарь своей шайки себя пупом мироздания и начнет пытаться вести свою игру. Именно пытаться. Укорот получал он довольно быстро. Единственное отличие текущей ситуации от тех времен – мутить воду начал не прикормленный главарь, а какой-то старый пройдоха, что до нападения на космопорт не сильно-то и выделялся из общей массы. Малькам задумчиво проводил взглядом летящий вертолет с эмблемой центральных новостей Кратоса. Тоже одно из предприятий Седоусова. Вот это не только очень полезный, но и более послушный инструмент. Снова повернувшись к голопроектору, мужчина ввел в поисковую панель по памяти длинный код, состоящий как из цифр, так и из символов и букв. Нажал «Ввод», и вместо длинного списка из найденных результатов проектор потух, а по его центру высветились три попеременно мигающих точки. Ими в старые времена было принято обозначать загрузку. «Слушаю». Вновь засветился экран голопроектора. На нем можно было увидеть большого накачанного мужчину с покатым лбом, необремененным интеллектом. «Силач, ты решил проблему?» Голос Седоусова был тих, но тверд. «Цена на продукты на Ранкуре рухнула. Все сильнейшие в атаке пиратов теперь точно в рейд на пассивные не полетят». «Осталась лишь мелочевка из самых трусливых. Вам же реабилитировать ваших надо. Вот пусть пару таких в атаке уничтожат. Координаты их целей и даты вылета я вам скину». «Это хорошо», — прикрыв глаза, негромко произнес Седоусый. Когда он их открыл, то былое раздражение исчезло из его взгляда, уступив место довольству. «Это очень хорошо. Выдели мне в том файле, что отправишь, самых сильных из тех, кто пойдет в рейд». «Сделаю. А зачем вам?» Осторожно поинтересовался пират. «Тот старикашка, как его?» «Альфар?» «Да», — поморщился Мальком. «Он перестарался, из-за него даже одна победа енотов не принесет нужного результата. К смрадовцам уже стали поступать звонки от добровольцев. Только отсутствие нового главы, мальчишки Дирка, не позволило им принять в свои ряды новых членов. Если же смрадовцы тоже попадут под атаку...» «А нельзя просто обвинить их в заказных нападениях?» Мальком лишь брезгливо поморщился на такое предложение. «Думать не твоя сильная черта. Нет. После космопорта в это никто не поверит. А железных доказательств у нас нет. Лучше будет, если их физически уничтожат. Потому и прошу у тебя сильнейшую группу». «Но ведь бурый смрад охраняет не пассивные». «Это не твоя проблема. Мне нужны координаты и время. Все». «Понял». Мальком, не прощаясь, отключил связь. Мужчине предстояло воплотить появившуюся идею в жизнь. «Скучно!» Выплюнув травинку и поморщившись от прилетевших в открытое забрало капель воды, вздохнул Роман. «Лучше скучать тут, чем оказаться под пулеметами Исуров», здраво заметил Юрген. Оба парня стояли на кромке крутого берега, осматривая горизонт. Вообще, дел на миссии оказалось на удивление мало. Установленная еще при Майкле Дэвисе автоматическая система охраны исправно мониторила округу и выдавала информацию о любых крупных объектах поблизости. Роман только и сделал, что вписал своего дрона как своего для автоматики, да провел учебные стрельбы на следующий день, после того, как они прибыли. Юрген сделал то же самое для своего дрона-разведки. В итоге единственным развлечением оказались совместные тренировки их четверки под руководством Дирка. Но не заниматься же этим все время. Правда, первые сообщения о нападениях пиратов изрядно напрягли их, но после второго нападения стало понятно, что пиратам понадобилась только еда. Всю технологичную продукцию они забрали вместе с уцелевшими челноками каравана, а вот еды в них тогда не оказалось, и сейчас пираты просто восполнили этот пробел. «Сволочи!» – раздался сдавленный голос Тионы позади парней. «Что там? Очередное нападение?» – обернулся Роман. Из всей их четверки девушка острее всех реагировала на удачи пиратов и больше всего отдавала сил на совместных тренировках их команды. «Да!» – аккуратные губки на красивом худом лице сложились в тонкую линию. В ухе Романа запеликал, привлекая внимание, звук входящего сообщения. Опустив забрало экзоскелета, на сетчатку глаза бойца датчик тут же спроецировал текст распоряжения от Дирка. «Всем, немедленно пройти в казарму». «Что еще случилось?» – пробурчал Роман, поворачиваясь к берегу спиной. Отвечать ему никто не стал. Все три бойца быстрым шагом двинулись к стоящим компактно постройкам местной администрации, где и располагались их комнаты, названные Матвеевым казармой. Я сидел и листал в планшете данные на добровольцев, что подали запрос на становление членом гильдии. По идее, радоваться надо, так как подало заявки уже 8 человек, и не хватало мне по условиям системы ГКГ всего 6. Но что-то радости не было. Так-то принять их я мог и дистанционно, но не хотел, и отговаривался пока тем, что нахожусь на задании, и до прибытия на базу ничего решить не смогу. Что меня смущало? Да все. Но начну по порядку. Первое, что бросилось мне в глаза, половина претендентов – девушки. И не то, чтобы это было чем-то плохим, та же Теона меня вполне устраивает на своем месте. Не в последнюю очередь, потому что я с ней вместе кадетом был и успел узнать ее возможности. Но все же среди бойцов пилоты женщины хоть и встречаются, но на порядок меньше, чем мужчины. Да и если поднять статистику, то в среднем бойцы из них хуже, чем из мужиков. Правда, это именно что в среднем. Так-то хватает сильных пилотов женского пола, и они даже более популярны, чем мужчины. Но опять же, скорее из-за их меньшей численности по гильдиям. И вот этот момент меня сильно смущал. Все 8 претендентов для меня были ноунеймами, и оценивать я их мог только смотря на характеристику, физические показатели и ту самую статистику. Второй момент. Все 8 претендентов не имеют никаких навыков пилотирования экзоскелетов. То есть вообще никаких. Экзы используют ведь не только в гильдиях. Существуют специальные экзоскелеты для полиции. В некоторых добывающих профессиях рабочие вынуждены применять экзоскелеты пассивного действия для выполнения особо сложных и тяжелых работ, которые по каким-либо причинам нельзя доверить автоматике. И пусть этот опыт отличается от нашего, но все же дает общее понимание, как работать в экзоскелете. А тут ничего. И последнее, но тут скорее плюс, чем минус. Все 8 претендентов не имеют никакого опыта работ и либо закончили школу, либо какое иное учебное заведение. В этом плане они чистый лист. А я не раз слышал от того же Дэвиса, что лепить кадета проще из детей, что пороха не нюхали. Под последним он имел в виду как раз отсутствие любого опыта работ. Вот за пролистыванием анкет и тяжкими думами над кандидатами в члены моей гильдии и застал меня звонок от Пирелли. «Здравствуй, Дирк!» – услышал я энергичный голос мужчины. «Как ваше задание?» «В отличие от миссии енотов, мы как раз в раю», – хмыкнул я. «Еще не в курсе последних новостей?» «Это каких?» «На енотов снова напали, с тем же результатом». «От них еще хоть что-то осталось?» Неприятности у конкурентов одновременно и радовали, и заставляли ежиться от страха, стоило только представить, что мы окажемся в такой же ситуации. Самих погибших пилотов я не жалел. Они знали, на что шли. Смертность даже не в такое критическое время среди гильдейцев довольно высока. Иначе тот же Дэвис не устраивал бы набор новых кадетов раз в полгода. Да, но немного. После этого нападения они оказались в той же ситуации, что и вы. Их стало меньше десятка? Сразу понял я намек Пирелли. Да, и в этом проблема. В СМИ поднялась настоящая истерика. Во многом оправданная, но при этом ее точно специально подогрели. Я только что с экстренного заседания парламента. И? Не тяните! Раздраженно дернул я головой. «На планете введено военное положение», – припечатал Пирелли. «Ваша миссия завершается раньше срока. Теперь вы обязаны срочно принять задание на охрану стратегически важных объектов. Этими объектами парламент назначил посевные поля». Смысл до меня дошел сразу. Новая гильдия не справляется, став по сути куклой для битья у пиратов. Отменить задание они тоже не могут. Тогда все те усилия, что были приложены для ее создания, пойдут прахом. И тут два варианта. Либо попытаться как-то воздействовать на пиратов, но, как показывают нападения, с этим у наших конкурентов все очень плохо. Видимо, организация нападения на космопорт, а я все еще уверен, что его устроили враги Дэвиса и Пирелли, была просто выгодна обеим сторонам. А теперь все дорожки разошлись, и каждый пожинает плоды своей победы. Либо же второй вариант – начать с нуля, как в какой-то степени получилось после нападения на космопорт. То есть енотов решили слить, но тогда и с нами надо сделать то же самое. В противном случае создать новую гильдию может не получиться. Пирелли вцепится зубами, но не даст конкурентам второй попытки. За эту миссию мы что-нибудь получим? Да. Тогда нам нужно посетить сначала нашу базу. Надеюсь, того, что мы заработаем, хватит хоть на какой-то минимальный апгрейд. Я понял тебя. Постараюсь выбить для вас время. Собирайтесь. Отключившись, я тут же вызвал ребят и стал прикидывать, стоит ли все же по прибытию взять кого-то в гильдию. Но уже через пару секунд понял, что не стоит. Просто бессмысленно. Люди даже передвигаться толком в Экзе не смогут, куда уж им воевать. А вот потерять их будет проще простого. Да еще и из нашей четверки за собой могут кого-нибудь утянуть. Новостям ребята не обрадовались. «Да это же самоубийство!» Хлопнул рукой по колену Роман. «Я, конечно, не трус, но когда силы настолько неравны, то какой смысл брать задание? Откажись!» При ведении военного положения от заданий, помеченных как стратегически важные, гильдия отказываться не имеет права. Система сама автоматически примет задание за нее и не даст отменить, меланхолично заметил Юрген. Теона только хищно оскалилась. Впервые вижу на ее обычно беспристрастном лице настолько яркую эмоцию. «Короче», – оборвал я продолжавшего возмущаться Романа. 5 минут на сборы и летим на базу. Там смотрим, что получили за это задание и по возможности апгрейдим себя. Основной упор на тяжелое оружие, способное пробить защиту Исура. Если не хватит денег, говорите мне. В казне гильдии немного ЕСок осталось». Получена награда за миссию «Охрана рудодобывающего комплекса Терра-Р» в течение 5 дней. Срок миссии сокращен. 3 дня. Награда. ГОР 90. ОР 270. ЕЕС 3000. Распределите награды среди членов звена. Это я с остальными уже успел обсудить, а потому уверенно перевел Роману, как нашей главной ударной силе, 150 очков репутации, 60 Юргену и по 30 нам с Теоной. 150 ОР – это минимум, что необходим для разблокирования у бойца доступа к покупке ракетного вооружения. Пожалуй, это единственное, что при удачном попадании с гарантией способно пробить защиту экзоскелета среднего уровня. Юрген, как владелец дрона-разведчика, откроет себе доступ к гранатам. Сделаем из его дрона импровизированного бомбардировщика. Ну а мы с Теоной прикупим пулеметы, причем нам хватит только на самый малый калибр. Броню Исура из них не пробьешь. Урон пройдет только если попасть в уже вскрытое место. Но вот против дронов противника, если такие будут, это будет хорошим средством ПВО. Во всяком случае, хоть каким-то средством. А вот из казны гильдии деньги точно придется взять, хоть и немного, всего 500 ЕСок. Ну да, делать нечего. Жизнь дороже. «Буду ждать!» Напоследок обронил отец и тут же скрылся внутри ангара. Не любит он долгие проводы. Снова вертолет, снова перелет на новое место. Когда мы покинули наш транспорт, то у меня появилось чувство, что я стал участником репортажа. Того самого про нападение и гибель пилотов от рук пиратов. Мы высадились на поле, засаженное невысокими в 1,5 метра деревьями. Это была посевная площадь сливовой плантации. Почти такие же, только с другими видами плодовых деревьев, маячили в последних 2 репортажах о нападениях пиратов. Только здесь еще все было спокойно. А стоящие в 20 метрах от нас склады с собранным урожаем еще были полны. Но что-то мне подсказывает, что это ненадолго.